На французской фабрике? На фабрике было два отделения. Первое – ткацкое. Второе – мукомольное. Там мололи пшеницу. Хозяином этой фабрики был француз. Он был добрым человеком. Приютил у себя сирот и вдов и, хоть и скудно, кормил нас в период резни, которая продолжалась 3 недели. На фабрике собралось 200 человек. Но мы жили как одна семья, в любви и согласии. Горе сплотило всех воедино. На следующий день на фабрику привели раненую армянку, жену того портного, в доме которого мы прятались 2 дня. Она рассказала, что турки, окружив дом, подожгли его, а выбегающих из дома стреляли без разбора. Она выбежала из горящего дома, упала без сознания. Ее подобрали жандармы и привели на фабрику едва живую, обгоревшую. За 3 недели почти все армяне были уничтожены турками, а многие женщины-армянки изнасилованы. В то время мне было трудно разобраться, что происходит, чтобы видеть Божье предопределение в отношении меня и нашей семьи. Позже, размышляя обо всем происходившем во время резни, я увидел руку Божию, 3 раза избавившую меня от смерти. Не помню, в тот же день или на следующий, привели на нашу фабрику знакомого аптекаря, раненого в голову. Он рассказал нам о мученической смерти моего отца, и каждое его слово осталось в памяти до сего дня. Перед началом резни отец и 12 членов церковного комитета собрались в помещении аптеки для обсуждения вопроса о предстоящем церковном съезде. Как только началась резня, мой отец вместе с церковным комитетом пошли к начальнику города, чтобы ходатайствовать о прекращении убийств. Мой отец осмелился взяться за это дело, так как начальник города его уважал и даже за несколько дней до резни приходил к отцу поздравить его с днем Пасхи. Начальник города сообщил, что приказ пришел от самого султана, и он не может остановить погрома. Единственным путем спасения от смерти могло быть принятие магометанства. Впрочем, это было главной целью погрома. Мой отец смело отклонил это предложение и сказал, что он не может отречься от своего спасителя и готов за него отдать жизнь. Когда отец сделал такое заявление, начальник города передал делегацию в руки турок. Они выстроили в один ряд 10 человек и одного за другим умертвили путем отсечения головы. Когда очередь дошла до моего отца, он попросил, чтобы ему дали время для молитвы. Получив разрешение, он преклонил колени и сказал: «Господи, прости им, ибо не знают, что делают. А я предаю душу в твои руки». Когда отец закончил молитву, турки ему, связанному, отрубили голову. Затем очередь дошла до аптекаря. Вдохновленный смелостью и молитвой моего отца, он тоже решил принять смерть, но не отрекаться от Господа. Палач взмахнул мечом, чтобы отсечь ему голову, но в эту минуту подбежал другой турок и, вырвав у палача меч, сказал: «Что ты делаешь? Это же не армянин, а грек». И он тут же обвязал аптекарю голову красной тряпкой. В отличие от армян, грекам было приказано повязывать голову красной тряпкой. Так аптекарь оказался на французской фабрике. После окончания резни к нам прибыли миссионерки, и нас группами повезли в Адан. Я очень страдал душой, вспоминая отца и брата, которого также зарезали турки. Моих сестер поместили в приюте для девочек, а меня взял к себе дядя армянак. К тому времени мой дедушка уже умер, а дядя был женат и имел 2 дочерей. Все они любили меня. Я много времени проводил с дядей в его винограднике и старательно помогал ему при сборе винограда.